которую нельзя забыть. Я буду той, которую нельзя не помнить. И шлейф духов телефонном. Я буду той, чей образ иногда тебя будет тревожить в час рассветный. Я буду пульсом, таинственным приветом. Я буду ей той самой, что забыть. Так сложно в этом мире игр нелепых, одной из тысячи. живущей надеждой.